Приникнув к замочной скважине, Аглая видела, как ее муж, заложив руки за спину, быстрыми шагами ходит из угла в угол по комнате. Время от времени он освобождал руки, чтобы погрозить кулаком кому-то. «Ничего!» — провозглашал он, размахивая кулаком. «Вы не на того напали! Я тоже кусаться умею! Я вам еще покажу!» И опять закладывал руки за спину и опять быстро-быстро ходил из угла в угол. Вдруг выскочил из комнаты. «Где машина?» «Ушла в гараж», — закуривая беломор, Аглая нервно ломала спички. «Звони Мотьке, пусть гонят сюда!» «Да что случилось-то?» «Ничего не случилось! Звони тебе, говорят!» «Если ты позволяешь себе так говорить с женой, — вскипела Аглая, — то сам и звони!» Ревкин остановился и посмотрел на Аглаю. Он посмотрел на нее тем беспощадным взглядом, каким смотрел только на врагов народа. «Товарищ Ревкина, — сказал он тихо, но отчетливо, — я тебе не как муж, а как твой партийный руководитель приказываю!» Аглая кинулась к телефону. Моти в гараже не оказалось, сказали, что она в чайной, а в чайной не было телефона. Аглая послала в чайную сына Марата, а сама, куря папиросу, ходила под дверью мужниной комнаты. Наконец явились Марат с Мотей. Машина стояла у калитки. Аглая постучала кулаком в дверь мужа. Тот выскочил и бегом к машине. Мотя и Аглая за ним. Пока они добежали, Ревкин уже нетерпеливо ерзал на правом сиденье. «Давай быстро!» — прикрикнул он на Мотю. Нервность его передалась Моте. Она долго не могла попасть ключом в замок зажигания. Аглая забежала справа, открыла дверцу. «Андрей, ты как жене скажи мне, куда ты?» «В обком!» — сказал он, вырвав у нее и захлопнув дверцу. Машина с места рванула и понеслась, плюхаясь в лужи, окатывая брызгами случайных прохожих.